Автор этих строк как раз отдал дань тогдашнему всеобщему увлечению огненными потехами. И благополучным образом, не лишившись ни пальцев, ни глаз, ни каких-либо еще деталей организма, набрался определенного опыта. Можно говорить со всей уверенностью, корзинный ракетомет, изображенный на рисунке 17-м, скорее всего, взорвется в руках у стрелка, да так, что мало ему не покажется. Тут просто не может быть безопасной системы последовательного воспламенения ракет. И что существеннее, пороховая стрела, выпущенная из подобного устройства, полетит не по прямой, а к черту на куличке, из-за малой начальной скорости и полной невозможности такую стрелу стабилизировать. То же относится и к устройству с рисунка 18-го. Стрела с прикрепленным к ней пороховым ускорителем еще способна лететь долго и прямо, если будет выпущена из лука, что как раз и придаст необходимое начальное ускорение. Но во всех других случаях станет кувыркаться и метаться, как ярмарочная шутиха, представляя опасность в первую очередь для тех, кто ее выпустил. Наконец, соломенный хвост в роли стабилизатора ракеты. Чепуха в кубе. Во-вторых, есть косвенное, но весьма весомое доказательство того, что в средневековом Китае подобных страшилок на вооружении никогда не состояло. Доказательством служит полное отсутствие подобного оружия в Японии вплоть до первых контактов с европейцами. Военные новинки с секретом остаются недолго. В руки противника попадают либо не сработавшие образцы, либо умеющие обращаться с новинкой специалисты. А ведь есть еще и разведка, охотящаяся в первую очередь за изобретениями, которые можно применить в военном деле. Вопреки расхожему мнению, государства ацтеков в Южной Америке погубили как раз внутренние распри и сепаратизм, но никак не пресловутый мистический страх перед молниями бледнолицых богов. По достовернейшим испанским источникам, уже в первый год вторжения Кортеса у индейцев оказались и аркебузы, и кузнечные инструменты, поскольку к ним просто-напросто сбежали иные недисциплинированные кортесовые солдатики, прихватив с собой и ружья, и порох, и кузнечный инструмент. Страница 283. Нечто похожее наблюдалось и во времена освоения русскими Сибири. Местные племена, порой находившиеся на уровне развития каменного века, захватив парочку казацких пищалей с боеприпасом, поразительно быстро научились с ними обращаться. И, в свою очередь, палили по казакам, не испытывая и тени мистического трепета перед молниями. Известно, что первые японские мечи под названием кен с прямыми обоюдоострыми клинками были заимствованы из Китая. Только столетия полтора спустя заработали местные оружейные пытливые мысль, появились классические, чисто японские мечи тати, катана и вакадзаси, односторонние заточки, слегка изогнутые. Японцы заимствовали с континента и рукопашный бой, и кольчуги, а в середине XVI века, после знакомства с европейскими доспехами, оперативно наладили у себя производство гузоку – доспехов, не собранных из гибко соединенных пластинок, как прежде, а цельно клепанных, типа кирас. Как видим, военные новинки в стране восходящего солнца перенимались довольно оперативно. Однако японцы, столь восприимчивые к новому, отчего-то не переняли у континентальных соседей ни стенобитных машин, ни камнеметательных, ни пороховых ракет, ни разрывных осколочных снарядов, ни гранат с нефтью. Почему? Да потому что перенимать было нечего. В средневековом Китае попросту не существовало ни всевозможных ракет и гранат, ни даже арбалетов, которых японские самураи тоже от чего-то не знали. В-третьих, есть определенные закономерности в распространении того или иного оружия. Как уже говорилось, оно недолго остается тайной. В мировой истории просто не бывало случаев, чтобы одна единственная страна, даже не сотни, а десятки лет, оставалась монополистом во владении неким новым оружием, в особенности таким, что качественно отличалось от всего прежде известного. Посмотрим, как распространялось огнестрельное оружие в Европе. Страница 284. 1300 год. Во Франции появляются каноны, первые весьма примитивные ручные огнестрельные орудия.